Глава 9. Племянник Ниша. Органы, которым следователь Плотников сообщил о показаниях Шарапова Шпеера, естественно, заинтересовались племянником Мишей. Среди переписки старика была действительно обнаружена открытка, в которой племянник уведомлял дядюшку о своем предполагаемом приезде. Эта открытка, как показывал почтовый штемпель, была отправлена из Москвы за несколько дней до ареста Шарапова. После того, как были обсуждены все возможные способы заполучить племянника, решили, что лучше всего поджидать его в доме Шарапова. И вот в домике этом, на тихой боковой уличке, спокойно поселился какой-то пожилой человек, одного возраста с Иваном Сергеевичем и даже имеющий с ним некоторое внешнее сходство. Новый обитатель дома мирно возился в своем огородике, мало показывался, не заводил знакомств с соседями и вообще ничем не возбуждал любопытства. Он так же, как и Шарапов, немного сутулился, был по-стариковски добродушен, домовит, аккуратен и немногословен. Одежда его была тоже соответствующей. Он носил старый мешковатый костюм или холщовую толстовку, и в жаркие дни пользовался соломенной каской с двумя козырьками, которые в провинции именовались обычно «Здравствуй, прощай». Одним словом, ни в облике, ни в манерах, ни в поведении этого пожилого спокойного человека не было ничего такого, что выдавало бы советского разведчика с огромным опытом и большой школой, человека, за плечами которого были царская каторга, партийное подполье, два побега из Деникинской контрразведки и многие годы героической чекистской работы. Человека этого звали Сергеем Михайловичем. Фамилия его была Амосов. Впрочем, с того момента, как Амосов поселился в маленьком домике Ивана Сергеевича, он стал называться Иваном Сергеевичем. О характере человека можно судить по его вещам, так же, как и о вещах, по характеру их владельца. В подборе вещей, в обращении с ними всегда сказывается человек, его вкус, его привычки, его склонности и слабости. Но и вещи, окружающие человека, в свою очередь, влияют на его характер. Поселившись в доме Ивана Сергеевича, Амосов присматривался к этому дому и к находившимся в нем вещам с настойчивым любопытством исследователя и с бдительностью человека, которая уже не даст себя обмануть ни вещам, ни людям. Ивана Сергеевича Амосов видел в кабинете Плотникова несколько раз. Он запомнил походку Шарапова, его манеру разговаривать, его лицо. Здесь, в доме Ивана Сергеевича, Амосов пытливо изучал его вещи, его книги, его почерк, его фотографии. Все это делалось потому, что Амосову впредь предстояло играть роль Ивана Сергеевича, действовать в качестве Ивана Сергеевича, казаться Иваном Сергеевичем. И Амосов, как говорят актеры, входил в образ того человека, которого он должен был изображать. Из показаний Шарапова ему было известно, что немцы с 1918 года не посещали Шарапова, не имели его фотографий и, следовательно, не представляли себе его теперешнего внешнего облика. Так же, как и Плотников, Амосов верил показаниям Шарапова, и теперь он с нетерпением ожидал приезда племянника. Прошло уже больше месяца, а племянник все не появлялся. Наконец, однажды в поздний час, почти на исходе ночи, осторожный стук в окно разбудил Амосова. Прислушавшись, он убедился, что и в самом деле кто-то очень тихо, но настойчиво стучал в стекло. Амосов быстро оделся и, не зажигая света, прильнул к оконному стеклу. Перед окном в серых сумерках уходящей ночи он разглядел смутные контуры высокой мужской фигуры. Амосов открыл форточку и спросил: «Кто там?» «Это я, дядя», — ответил шепотом неизвестный. «Миша!» — воскликнул Амосов и, выбежав в сени, быстро отворил дверь. Мужчина, оглянувшись, подбежал к нему, и Амосов протянул ему руку. Они с любопытством разглядывали друг друга, насколько это было возможно в полумраке. Потом Амосов проводил своего гостя в комнату и зажег керосиновую лампу. Перед ним стоял высокий тонкий человек с длинным вытянутым лицом. Его глаза смотрели внимательно и пытливо. Он был одет в форму железнодорожника. «Ну, как ты, Миша, доехал?» Очень спокойно и совершенно серьезно спросил Амосов. «Ничего», — коротко ответил племянник, одобрительно улыбнувшись серьезному тону старика. «Прилично. Как вы, дядюшка, живете? Давненько я вас не видал». «Может быть, ты закучишь с дороги?» — спросил Амосов. «С наслаждением», — ответил племянник. «Признаться, я здорово проголодался. Не, дядюшка, вы просто прелесть». Амосов достал из буфета хлеб, колбасу, масло. Потом он зажег примус и поставил чайник. Гость молча курил. Время от времени они встречались взглядом и почти нежно улыбались друг другу. «Вы живете один, дядя?» — спросил гость. «Один?» — ответил Амосов и, подумав, повторил. «Живу один». Потом племянник стал закусывать. Ел он быстро и жадно. Амосов любезно пододвигал к нему тарелки с едой. Наконец гость насытился и снова закурил. Отхлебнув из стакана горячего чая, он внимательно посмотрел на Амосова и спокойно сказал. «Итак, перейдем к делу. Я приехал к вам с очень серьезным поручением от нашего общего начальства. Мне приказано передать вам, Иван Сергеевич, что положение, создавшееся на этом участке фронта, диктует необходимость ряда срочных мероприятий. Согласно вашим же собственным донесениям, в районе Зареченска дислоцированы крупные советские резервы. Судя по некоторым данным, в ближайшие дни русские попытаются перебросить эти резервы в район военных действий. Задача заключается в том, чтобы...»